Глава 18. Вика. А я ведь до сих пор и не в курсе того, что произошло в этом мире и почему день и ночь разделились. Хотя я пыталась узнать об этом у Грю, но мой хранитель оказался не особо силен в истории. Он сказал, что не знает, что случилось с местной природой, а все потому, что он не застал эти события. Дракон родился совсем недавно. По сути, мы с ним ровесники, а по местным меркам мы достаточно юны. Джинны упоминали, что здесь совершеннолетие наступает лет в 40. В общем, мы с хранителем родились намного позже, чем этот мир так изменился. И виной тому явно была магия. Ведь если эта планета попала бы в приливный захват, здесь было бы не так комфортно проживать. Дневная часть давно бы выгорела, а ночная полностью заледенела. Значит, дело не в гравитации местной звезды. Тогда что случилось? Что они натворили? Я медленно поднималась по ступеням башни, стараясь дышать как можно размереннее, чтобы не запыхаться. Но давалось мне это неимоверно трудно. Все же не стоило им строить сокровищницу на такой высоте или хотя бы лифт изобрели для начала. На самом деле, я не за платьем решила подняться. Ну, точнее, и за ним тоже. Но в первую очередь мне хотелось подобрать украшения для джиннов. Федя ведь хотел блистать. И, к счастью, я могла это устроить. С таким запасом бриллиантов я могу украсить весь этот мир. И мне совсем не жалко поделиться своим богатством с друзьями. То количество украшений, что хранится в сокровищнице, мне за всю жизнь не перемерить. Добравшись до двери сокровищницы, я немного постояла, переводя дыхание, и медленно пошла вперед. Похоже, придется выбрать платье прямо сейчас. Второй раз я сегодня сюда не рискну подняться. Иначе просто не дойду до левого крыла. Конечно, я и так не планирую танцевать, но все же ноги мне еще пригодятся. Я сразу направилась в потайную комнату. Распахнув первый попавшийся шкаф, осмотрела содержимое и перешла к следующему. Федя сказал, чтобы я подобрала что-нибудь белое, и я решила воспользоваться его советом. Вот помню же, что когда мы с Грю впервые сюда попали, я точно видела парочку белых платьев. Тогда я их даже рассматривать не стала. Уж больно они мне напоминали свадебные наряды. А я замуж точно не собиралась. Но теперь мне было известно, что в этом мире к алтарю можно было пойти в чем угодно. И белый цвет для этой цели мало кто выбирал. Но стоило мне наткнуться на нужные наряды, как я засомневалась в правильности своего выбора. Не слишком ли будет явиться в таком виде на бал? Хотя бал — это ведь довольно торжественное мероприятие. Но будет ли уместно все это кружево, фатин и россыпи бриллиантов на лифе и подоле? Не перегнули я палку. Просто я не привыкла быть в центре внимания, а такие платья точно заставят всех пялиться на меня. И, скорее всего, я буду выглядеть в них несуразно. Где я и где подобная роскошь? Может, найти что-то поскромнее? Но что? Здесь все наряды больше похожи на произведение искусства, чем на одежду. Наверное, стоит примерить хоть что-то. Вполне возможно, что это и не мой размер вовсе. Вынув из шкафа первое попавшееся белое платье, я скинула с себя рубашку и джинсы и начала надевать невесомый наряд. Даже странно, что при наличии такого количества камней платье почти ничего не весит. «Ого!» — прозвучал за спиной восхищенный голос хранителя. «Ты похожа на принцессу!» «Думаешь?» — резко обернувшись, спросила я. «Спасибо, если это и правда так. А как ты меня нашел?» «Федя сказал, что ты пошла выбирать платье», — ответил Грю. «А почему ты меня не позвала?» «Не хотела будить», — пожала я плечами. «Зря», — отмахнулся он. «Это ведь такой ответственный момент, подготовка к балу. Тебе и самому предстоит подготовиться», — напомнила я. «Девочки ведь готовили для тебя наряд». «Нет», — покачал он головой. Не готовили. Я вчера попрощался с ними перед предстоящим слиянием, но оно так и не наступило. «Ты жалеешь об этом?» — поинтересовалась я. «Не то чтобы жалею», — ответил он. «Просто как-то не ожидал, что мне удастся продержаться дольше, чем остальным хранителям». «Ну, ты не единственный», — заметила я. «Правда?» — уточнил Грю. «Или ты про драконов, что принадлежат эльфийским детям? Мы с ними немного разные. Я уже взрослый, а они совсем неразумные. Впрочем, как и их владельцы». «Нет, про такого же хранителя, как ты», — ответила я. «Дракон Тиль остался здесь. Ну, точнее, на темной половине замка». «Я хочу его увидеть», — тут же заявил хранитель. «Хорошо», — кивнула я. «Но не сегодня. Давай сначала разберемся с танцами». «Но мы же готовы к балу», — заметил дракон. «С чем ты собираешься разбираться?» «Не совсем готовы», — покачала я головой. «Мне все еще нужно платье». «Так оно же есть у тебя», — улыбнулся хранитель, взглянув на меня. «И оно очень тебе идет. Но нужно попросить девочек помочь тебе с прической». «Да», — согласилась я. «А еще я хотела подобрать для всех украшения, и для меня в том числе». «И в чем проблема?» — уточнил он. «Здесь нет зеркала», — вздохнула я. «А мне нужно видеть себя, чтобы подобрать ожерелье и серьги». «Так я помогу», — оповестил Грю и рванул к ящику с украшениями. «Я же вижу тебя и могу выбрать то, что будет сочетаться с платьем». «А ты уверен, что у тебя получится?» Засомневалась я, наблюдая, как хранитель роется в ящиках. «Более чем!» — отмахнулся Грю. «О, смотри, это идеально подойдет Феде!» Он извлек из шкатулки огромный прозрачный камень на цепочке и продемонстрировал мне. «Действительно!» — согласилась я. «Надеюсь, это не какой-нибудь артефакт с загадочным функционалом?» «Нет!» — покачал головой хранитель. «В этом ящике только обычные драгоценности. Амулеты и артефакты в другом. Я все проверил». «Хорошо», — улыбнулась я. «Будь по-твоему. А что ты выберешь для девочек?» «Вот!» — ткнул он когтем в два ожерелья. «Они почти одинаковые, значит, у них не будет повода для обид». «Ладно», — протянула я. «А теперь для меня». «Уже нашел», — сообщил дракон и продемонстрировал мне шкатулку с комплектом украшений. «Вот это идеально подойдет!» Я мазнула взглядом по драгоценностям и стала стягивать платье. Идти в нем до спальни было глупо. Я настолько неуклюжая, что обязательно споткнусь и переломаю все кости, но и платье порву. Переодевшись в свои вещи, сложила наряд и направилась к выходу. «Идем, Грю!» — позвала я дракона. «Мы еще успеем немного поработать перед танцами». «Ну вот», — обреченно вздохнул хранитель. «А я думал, у нас будет выходной в честь праздника». «Не будет», — покачала я головой. «Отдохнем, когда полностью отремонтируем замок». «Ну, конечно», — фыркнул Грю. «Потом ты опять что-нибудь придумаешь, и так раз за разом. Ты ведь не успокоишься, пока не улучшишь все, до чего дотянешься». «А ты против?» — поинтересовалась я. «Ну что ты?» — закатил глаза хранитель. «Всегда мечтал потратить жизнь на благоустройство этого мира». «Ну и замечательно!» — усмехнулась я. «Рада, что даю тебе возможность раскрыть свой потенциал». «А после слияния ты бы мгновенно завершила ремонт», — заметил Грю. «Щелкнула бы пальцами, и все преобразилось». «Хватит!» — попросила я. «Закрыли эту тему. Если тебе так нравится магия, пользуйся ей на здоровье. Сам щелкай пальцами и устраняй неполадки, как по волшебству. А я стану действовать по старинке». «Так это не моя магия. Как я могу ей пользоваться?» — засопел хранитель, топая следом за мной. «Почему это она не твоя?» — удивилась я. «Мне наоборот кажется, что вся эта сила принадлежит тебе. Это ведь ты ее накопил». «Но я ведь делал это не для себя», — напомнил он. «И даже если у меня получится ей воспользоваться, ее станет меньше, а ты ведь планировала стать самой могущественной». «От пары капель магии я не обеднею», — возразила я. «К тому же, чтобы я поскорее стала могущественной, мне нужен отремонтированный замок и штат прислуги. А сюда пока никто не рвется устраиваться. Возможно, это из-за того, что правое крыло все еще напоминает решето? Возможно. Не стал он спорить. А ты правда не против, чтобы я сам починил все, что осталось? Нет, покачала я головой. Это ведь не нарушит какие-нибудь правила? Не нарушит, ненадолго задумавшись, произнес хранитель. Я ведь буду использовать твою магию, а значит, это соответствует условиям. Но мы пока не знаем, сработает ли это. Возможно, эта сила подчиняется только тебе. Так давай проверим, предложила я. Занесем платье в спальню и займемся экспресс-ремонтом. Согласен? А то! Воскликнул Грю и ускорил шаг. Самому интересно, что из этого выйдет? В отличие от хранителя, я была уверена, что дракон сможет использовать накопленную силу. Он ведь крепко связан с этой магией. Она буквально находится в его теле. И если все же удастся заставить ее работать нам во благо, будет просто замечательно. Я, если честно, уже устала целыми днями возиться в глине и соломе, замазывая прорехи. Не знаю, кто именно разрушил этот замок, но по иронии судьбы именно мы должны все залатать. Заскочив в комнату, я повесила платье в шкаф и направилась за Грю, который должен был ждать меня во дворе. По пути я проведала Федю и отдала ему кулон, а потом одарила и девочек, которые прятались в своей спальне, колдуя над нарядами. К счастью, всем очень понравились украшения, и джинны даже пару раз переспросили, не ослышались ли они, когда я сказала, что дарю им эти драгоценности. Но я подтвердила, что украшения достаются им навсегда, а не на выход, и с чувством выполненного долга отправилась на улицу. «Вика!» — воскликнул хранитель, стоило мне выйти из замка. «Быстрее! У меня уже нет сил ждать! Лапы чешутся чего-нибудь намагичить!» «Иду!» — усмехнулась я, сбегая по ступенькам. «Если было так не втерпёж, мог начать без меня?» «Ну вот еще, фыркнул он. «Это ведь твоя сила! Ты должна контролировать расход, а то я все твое могущество пущу на ремонт!» «Накопишь еще? Пожала я плечами. «Спешить-то нам некуда. Как это вообще происходит? Откуда ты берешь силу?» «Откуда придется?» — ответил дракон. «Магия везде. Она витает в воздухе, течет в ручьях, прячется в траве. Тот объем, что я скоплю, станет твоим запасом на всю жизнь. Когда резерв опустеет, ты больше не сможешь творить волшебство». «Ого!» — пробормотала я. «Значит, запас ограничен?» «Верно», — кивнул хранитель. «Но тебе хватит этого запаса на многие годы, до конца жизни. Я очень ответственно подошел к своей работе». «Молодец», — похвалила его я. «А теперь покажи, на что способна твоя сила. Давай, почини этот дворец». «Ага», — обрадовался Грю и, привстав на задние лапы, щелкнул когтистыми пальцами, глядя на замок. «Чинись!» Но ничего не произошло. Либо магия и правда не хотела подчиняться дракону, либо он сделал что-то не так. В любом случае, я очень расстроилась, когда не увидела никаких результатов. Хорошо, что Грю был не из тех, кто привык сдаваться. Приосанившись, он нахмурился и снова щелкнул пальцами. «Чинись!» — громче повторил хранитель, уставившись вперед. «Вика, ничего не получается». «Сейчас», — ответила я и, приблизившись к дракону, положила ладонь на его плечо. «Давай вместе, на три». «Давай», — тут же поддержал мою идею дракон. «Раз, два», — продолжила я, сложив пальцы для щелчка. «Три», — крикнул дракон, немного подпрыгнув от нетерпения, и мы одновременно щелкнули пальцами. «Чинись!» Замок вспыхнул в лучах солнца, ослепив нас невероятно ярким светом. Я непроизвольно зажмурилась, прикрыв лицо рукой, и отступила. Неужели получилось? Вот так просто? Мы столько времени убили на то, чтобы залатать дыры на первых этажах, а в итоге нам всего-то нужно было щелкнуть пальцами и загадать желание? Даже с джиннами сложнее было бы договориться. «Вика!» Позвал меня хранитель. «Смотри, у нас что, получилось?» «Не знаю», — Я приоткрыла один глаз и взглянула на дракона. «А что там?» «Сама взгляни!» Я осторожно перевела взгляд на замок, отмечая, что выглядит он намного лучше, чем прежде. Никаких сквозных дыр и трещин в фасаде. Он стал как будто еще более, чем прежде. Хотя куда ж еще больше? Сделав несколько шагов вперед, я внимательно всматривалась в гладкие стены строения. Дворец и до этого выглядел просто волшебно, несмотря на все недостатки и мелкие поломки. Но сейчас я глаз не могла отвести от его великолепия. Даже не верится, что он действительно принадлежит мне. «Невероятно!» — прошептала я. «Это на самом деле? Ты ведь тоже это видишь?» «Вижу!» — кивнул хранитель. «Это и правда я сделал?» «Ты!» — подтвердила я. «У меня ведь нет магии!» «И что теперь?» — шепнул Грю. «Не знаю. Может, начнем готовиться к балу?» — предложил он. «Наверное», — произнесла я, не сводя взгляда с замка. «Все равно нам пока больше нечем заняться».